Глава 12. Бегство. Пеллегрини сверкал глазами и азартно стучал вилкой по столику. Лысина его под ласковым летним солнцем источала сияние, как нимбы древних святых. Вся полицейская компания во главе с Иришкой сидела на летней веранде с видом на ближайшую гору и обедала. Угощала, само собой, Иришка, потому что Волин жил на одних командировочных, а сеньор Комиссарио платить за обед отказался наотрез. «Вы гости, я хозяин!» — восклицал он. «С какой стати я должен платить за еду? Это моя родина, я уже потратился, организовав вам теплый прием!» «Серджо, не обижайся, но ты настоящий итальянец!» — холодно заметил старший следователь. «Да, я настоящий итальянец, и я не буду платить за то, что мне и так принадлежит по праву!» — горячился Пеллегрини. «Это моя земля, и ты должен, как это говорится, уважать мою субъектность и мою самоидентификацию, вот!» Беспредметные споры быстро прервала Иришка, сказав, что с удовольствием угостит их обоих, да и сама что-нибудь съест за компанию. Соврентенденте при этих словах пришел в совершеннейший восторг. «Дивина!» — закричал он. «Божественная, несравненная! Ты останешься в веках, как покровительница голодных стражей порядка, тебя будут звать Санта Ириния!» И добавил, сурово глядя на Волина. «Вот как должна вести себя настоящая женщина! Учись!» «Аресто!» Волин хотел было осведомиться, зачем ему учиться быть настоящей женщиной, но спор их прервал звонок от генерала Воронцова. Старший следователь взял телефон и отошел в сторону, чтобы поговорить спокойно. Воспользовавшись паузой, соврентенденте стал обхаживать Иришку. «Нини, ты самая щедрая фемина, которую я когда-либо видел», — говорил он, сияя черным южным глазом. «Зачем тебе этот малохольный русский, бросай его?» «Затем, Серджо, что я его люблю», — улыбаясь, отвечала мадемуазель Ажан. Ее смешил не в меру темпераментный Пеллегрини. Услышав такое, соврентенденте воздел к небу руки. «Она любит! Вы слышали, сеньоры? Она его любит! И это, по ее мнению, повод, чтобы отталкивать его, Пеллегрини?» «Ты разлюбишь его после первой же ночи со мной!» — кричал комиссарио шепотом, косясь настоящего в 10 шагах старшего следователя. «Нини, тебе предлагает руку и секс. Настоящий итальянский жеребец. Скажи, у тебя был когда-нибудь итальянский мужчина? Но не все эти Дольче и Габбана, а настоящий мужик, жеребец». «Бог миловал», — отвечал Иришка, смеясь. «Бог?» — закричал Серджио. «При чем тут Бог? Не сваливай на Бога свои проблемы на любовном фронте, неудачница. Нет. Бог тут ни при чем. Во всем виноват твой ангел-хранитель. Все претензии к нему. Впрочем, черт с ним. С ангелом я не о том сейчас говорю. Я говорю про итальянских жеребцов, настоящих мужчин. Санта Пуденциана, что это за парни? Это пыл, это страсть, это нежность и сила в одном флаконе. О, я обожаю итальянских мужчин». Тут он спохватился и решил на всякий случай уточнить. «А не в том смысле, конечно, люблю, как это сейчас принято, а в таком... гетеросексуальным. Они мне как братья, эти итальянские жеребцы, потому что я сам тоже итальянский жеребец. И ты узнаешь мне цену сразу, как только согласишься разделить со мной постель». Слушая Пеллегрини, Иришка от души хохотала. Впрочем, это совершенно не смущало страстного соврентенденте. Неизвестно, чего бы еще он наговорил, но в этот момент к ним вернулся Волин. «Над чем вы так веселитесь?» — спросил он хмуро, садясь за стол. «Что-то у вас за цирк с конями?» Иришка отвечала, что цирк у них не с конями, а с жеребцами. Впрочем, это не важно. Она потом все расскажет Аресту. «Что за новости у генерала?» «Новости серьезные и неожиданные», — отвечал старший следователь и в двух словах пересказал разговор с Воронцовым. Выслушав рассказ Волина, Пеллегрини ужасно возбудился. «О, этот Корзон!» — закричал он. «Это великий человек! Я зауважал его еще больше, хоть он и дал себя убить. Какой размах! Какая выдумка! И в финале 30 миллионов в виде недвижимости!» Волин хмурясь отвечал, что 30 миллионов — это только надводная часть айсберга. Очевидно, что Фигурин — не единственный клиент фирмы «Венере Стар», ставший объектом шантажа. Видимо, Корзон при помощи Тотци поставил дело на поток. Они подкладывали девушек под разных богатых людей. После этого девушки либо сами беременели, либо каким-то образом сохраняли генетический материал, которым оплодотворяли суррогатных матерей. Дождавшись, когда незадачливый папаша отправлялся в мир иной, Корзун предъявлял незаконно рожденного наследника и требовал для него свою долю. Правда, не в его интересах было слишком уж светиться и светить сам проект, и поэтому он соглашался на компромиссный, хотя все равно очень выгодный вариант тихого улаживания наследственного спора. «Долгоиграющий проект», — заметила Иришка. «Корзун, в конце концов, мог и не дожить до массового падежа богатых родителей. Сколько пришлось бы ждать? 20, 30, 40 лет?» «Во-первых, настоящий охотник умеет ждать, особенно если впереди маячит большая добыча», — отвечал старший следователь. «Во-вторых, богатых папаш можно и поторопить». «Гениально!» — воскликнул Пеллегрини. «Он забирал генетический материал, а потом подкупал кого-нибудь из окружения и травил богатеньких родителей, чтобы они поскорее отправились к праотцам». Иришка заметила, что травить это слишком грубо. Когда травят, таких людей полиция начинает копать особенно усердно. Может быть, не травил, а, как бы сказать поизящнее, приближал неизбежный конец. Один, скажем, любит парашютный спорт, и в какой-то момент парашют не раскрывается. Другой, наоборот, любит нырять, и у него вдруг случается кессонная болезнь. Третий падает с лошади, четвертый умирает от приступа аллергии, отек квинки и до свидания. Возможно, случались клиенты, о которых заранее было известно, что у них имеются уже проблемы со здоровьем, и проблемы эти в ближайшие годы сведут их в могилу. И такое может быть, согласился Волин. Однако, похоже, с Фигуриным Корзун промахнулся. Точнее, промахнулся с его родственниками. Двоюродный дядюшка Фигурина-младшего решил, что проще и дешевле прихлопнуть Корзуна, чем уступать его шантажу. Скорее всего, убийца Корзуна все-таки не тотцы, а люди, посланные этим самым дядюшкой. Пеллегрини кивнул. Все верно. Но убить Корзуна оказалось недостаточно. Все сведения об отцах остались у тотцы. А главное, под его присмотром остались дети, и это, вероятно, известно убийцам, и они будут преследовать тотцы, пока не добьются своего, то есть не уничтожат саму возможность шантажа. — То есть детей? — спросил Иришка. — Скорее, шантажистов, — отвечал Волин. — Впрочем, детей на всякий случай я бы тоже взял под охрану. И он взглянул на суверинтенданта. Тот кивнул. — Сделаем арест! И тут же стал набирать номер местного полицейского управления. «Итак», — подытожил старший следователь, — «общая схема преступления нам ясна, спасибо генералу Воронцову. Однако остается один вопрос, самый важный. Где искать убийц?» Иришка пожала плечами. «Элементарно, Холмс. Убийцы не вернутся в Россию, пока не уничтожат тотцы. Значит, надо искать тотцы и использовать его как наживку». Волин кивнул. «Согласен, но где и как искать тотцы?» Все призадумались. Вдруг суверинтенденте закричал таким голосом, что вздрогнула и залаяла собака, мирно лежавшая на земле метрах в 20 от них. «Соно ун дженио!» — вопил комиссарио. «Я гений! Да здравствует Пеллегрини! Мы ведь знаем заказчика ареста. Так давай позвоним твоим коллегам из следственного комитета. Пусть припрут к стене этого миллиардера и его дядюшку, и те во всем сознаются». Старший следователь только плечами пожал. «Припереть к стене русского миллиардера?» «Серджио просто не понимает, о чем говорит. Во-первых, для такого дела нужен как минимум глава следственного комитета, а он, ясное дело, не станет во все это лезть. Во-вторых, Фигурин, разумеется, будет все отрицать. Скажет, что Воронцов под страхом смерти заставил его оговорить самого себя и все в таком роде». На лице суверинтенденте выразилось чрезвычайное разочарование. Спустя секунду, однако, в глазах его блеснул азартный огонь. «А пытки?» — спросил он с надеждой. «Если его пытать, этого Фигурина?» «Как пытать?» — не понял Волин. «Ну, как вы обычно пытаете?» — нетерпеливо отвечал Пеллегрини. «Вы же тоталитарное государство, Сталин, Иван Грозный и все в таком роде. Подвесить на крюк, поджаривать пятки на электрогриле, а? Неужели он не сознается?» Волин отвечал, что не хочет расстраивать своего друга суверинтенденте, но у них в стране на гриле не пытают уже лет 300, со времен Петра I, а может и раньше. Тем более не пытают у них олигархов, которые в случае чего сами могут кого угодно запытать, причем строго в рамках Уголовного кодекса. Сеньор комиссарио сидел как оплеванный. Его надежды на тоталитарные замашки русских друзей явно не оправдывались. «Не нужно пороть горячку», — внезапно сказала мадемуазель Ажан. — Нужно просто сесть и подумать. «Мы уже сидим», — проворчал Пеллегрини. «И уже думаем», — согласился Арест. Все снова приумолкли, только суверинтенденте недовольно бормотал, что он придумал такой гениальный план с пытками. Эти русские чистоплюи не имеют никакого представления о реальных методах дознания и желают быть святей самого папы римского Франциска. Если дело так пойдет и дальше, он снимает с себя всякую ответственность за исход расследования. Пусть чистоплюи сами занимаются грязной работой и разговаривают с органами власти на своем паршивом французском языке, а он, суверинтенденте форестале Серджо Пеллегрини, умывает руки, а заодно и ноги. «Телефон», — перебил его бурчание старший следователь. Пеллегрини посмотрел на него непонимающе. «У тебя телефон звонит», — повторил Волин. Сеньор Комиссарио взял трубку и некоторое время молча слушал. Лицо его прояснилось. Дослушав невидимого собеседника, он положил трубку и хитро смотрел на Иришку и Волина, однако ничего не говорил. «Ну, что ты смотришь?» — не выдержал Волин. «Не тяни кота за хвост, выкладывай». «Неподалеку отсюда, на автозаправке, нашли тело какого-то парня». «И?» — спросила Иришка. «Это тихий городок. Здесь никого не убивали со времен Дучи. И тут вдруг труп. Понимаете? Бьюсь об заклад, что это убийство связано с нашим делом». «Почему ты так решил?» — спросил Волин. «Я же говорю, это маленький тихий городок. Тут никого не убивают. Явился Тотси, и начался сумасшедший дом, но это не важно. Важно, что менеджер закусочной на автозаправке опознал тело, сказал, что этот человек заходил к нему позавчерашней ночью. Его искал какой-то другой человек». «Этот другой похож на Тотси?» «Нет, тот другой говорил с акцентом и сказал менеджеру, что этот первый его друг. Потом они о чем-то говорили в туалете, потом второй ушел, потом ушел первый, а спустя сутки первого нашли убитым». «Он убит так же, как и прежний?» «Оказалось, что нет. Убит он обычным способом, ножом. Однако бывает, что убийца по каким-то причинам меняет почерк. Во всяком случае, посмотреть на тело не мешает». Волин переглянулся с Иришкой и вздохнул. «Что ж, посмотрим на тело. В конце концов, лишним это не будет. Вдруг действительно между этим убийством и их делом есть какая-то связь?» «Какой-то парад смертей», — заметил старший следователь, вставая из-за стола. «Я, конечно, слышал про мафию, про итальянскую преступность, но не думал, что на благословенной земле Италии творится такой сумасшедший дом». «Тебе повезло, что ты не был тут во времена императора Нерона», — отвечал суверинтенденте. «И вообще, Италия тут ни при чем. Всю кашу заварили твои соотечественники». Личность убитого установить удалось не сразу. Ни документов, ни кредитки при нем не было. Однако у него оказался мобильник, зарегистрированный на имя Рикардо Ди Маджио, подрабатывавшего в автомобильной услуге трезвый водитель. Пеллегрини вместе с Иришкой тщательно изучили телефон и обнаружили, что последним был ночной звонок с неизвестного номера. «Очень может быть, что неизвестный вызвал Ди Маджио к автозаправке, и там его и убил», — заметил Волин. «Вот только зачем он это сделал? И какое все это имеет значение к нашему делу?» «Не волнуйтесь», — воскликнул суверинтенденте. «Главное сейчас выяснить, кому принадлежит обладатель этого номера. И ваш дорогой Пеллегрини сделает это наилучшим образом». Главную ошибку Тотци совершил, когда посадил за руль охранника Чезаре. Это была очень естественная ошибка. Сидя за рулем, Чезаре давал возможность Тотци оперативно реагировать на любые изменения ситуации. И все равно за руль надо было садиться самому. Потому что если бы за рулем сидел сам Тотци, он вел бы себя совсем по-другому. Когда в луче фар, разрезавших ночную тьму, показалась развернутая поперек дороги машина, возле которой маячила какая-то неясная тень, Тотци не стал бы притормаживать. Он просто выехал бы на встречную полосу и помчался дальше. Но Чезаре был человек дисциплинированный. Увидев явную аварию и машину, перегородившую дорогу, он нажал на тормоз. Странная тень стремительно переместилась к капоту их микроавтобуса и отчаянно замахала руками. Тотци пригляделся. Тень показалась ему смутно знакомой, но лица увидеть все равно было нельзя. Его скрывала медицинская маска. Проклятый коронавирус. Теперь кто хочет, может скрыться за маской. Впрочем, он ведь и сам этим пользовался, так что грех браниться. Пока Тотци думал обо всем этом, Чезаре успел вылезти из машины. И это была вторая ошибка Тотци. Не следовало позволять охраннику выходить наружу. Он не застал начала схватки, но увидел какое-то мельтешение на обочине. Спустя пару мгновений один из сражающихся рухнул на дорогу. Тотци почему-то сразу понял, что он не просто упал. Он убит. По спине его прошел холодок. Он увидел, что повержен Чезаре, а странная тень быстро движется в его сторону к правой двери. Перелезть на водительское кресло было делом одной секунды, но тронуться с места Тотца не успел. Жуткая тень в маске и бейсболке уже влезала в кабину с другой стороны. Это смотрелось неимоверно страшно. Так бывает в японских ужастиках, быстро, но как-то рвано движутся безглазые демоны. Впервые Тотца почувствовал себя не чудовищем бездны, а маленькой рыбкой, которую вот-вот проглотит эта самая бездна. К счастью, выходя из кабины, Чезаре не закрыл дверь. Тотца скользнул в проем и спустя мгновение оказался на дороге. На размышления времени не было, и он, сломя голову, рванулся в лес. Он мчался по лесу, ветки хлестали его по лицу, и он как-то отстраненно думал о том, как ему повезло, что вокруг ночь и тьма, и тот, кто за ним бежит, не может видеть его, а только слышит. Впрочем, для погони и этого оказалось достаточно. Монстр, убивший Чезаре, шел за ним по пятам и, кажется, понемногу настигал. Похоже, у преследователя неплохая физподготовка, значит, Тотце придется поднажать. В противном случае, через пару минут он, как бедняга Чезаре, тоже будет лежать на черной влажной земле, мертвый и неподвижный. Он бежал, и с каждой секундой мозг его прояснялся, а страх понемногу отступал. Это было бы странно для обычного человека, но Тотце не был обычным человеком. Как всякое настоящее чудовище, он имел нечеловеческие способности. Одной такой способностью была его эйдетическая память, в которой все отпечатывалось навеки. Второй — умение бегать на длинные расстояния. Существуют на свете люди, которых словно бы сама судьба приспособила к той или иной деятельности. Не всегда эта деятельность становится их профессией, но способности их от этого не уменьшаются. Так вот, Тотце мог легко и спокойно бегать длинные дистанции. При этом ему совершенно не обязательно было регулярно тренироваться. Он мог годами не выходить на беговую дорожку, но если надо, в любой момент взять и пробежать 10, 15, 20 километров. Понятно, что бежал он не слишком быстро, но все же такие расстояния не подразумевают спринтерского бега, но уж если он начал бежать, то мог бежать как угодно долго. Прямо сейчас ему требовалось только одно, чтобы убийца, несшийся за ним по пятам, не нагнал его в ближайшие минуты. Когда бег перевалит на второй, а лучше на третий километр, их шансы уравняются, а потом Тотце и вовсе станет недосягаем, даже если за ним будет гнаться целое племя бесов из преисподней. На счастье, почва в лесу была неровной и рыхлой. Кругом из земли торчали коряги и корни деревьев, и убийца, идущий за ним по пятам, не мог разогнаться по-настоящему. Однако не в силах сразу догнать Тотце, он все же понемногу приближался к нему. Совсем немного, на метр-полтора в минуту, однако шум бегущего за ним человека становился все отчетливее. Или все же это был не совсем человек? Они бежали уже минут 10. Любой неподготовленный преследователь давно бы отстал, но тот, кто гнался за Тотце, сел ему на хвост чрезвычайно плотно. Как долго продлится лес? Может быть, попытаться выбежать на дорогу и броситься на встречную машину? Преследователь вряд ли захочет убивать его при свидетелях. В том, что его собрались убить, у Тотце не было никаких сомнений. Он не в первый раз сталкивался со смертью, и ему был хорошо знаком ее аромат, издаваемый ею звук и даже внешний вид. Вот и сейчас во рту у него стоял железистый привкус крови, нос обонял мусорный запах, который окружает обычно крематории, а в глазах плыли черные медузы небытия. Другой на месте Тотце давно бы выдохся, упал бы духом. Остановился бы просто потому, что невозможно было бороться со страхом. Но не таков был сеньор Романо. Он знал, что у страха глаза велики, и знал, что бороться надо до последнего. Миллионы людей погибли бесславно и мучительно только потому, что перестали сопротивляться. Но он, Тотце, не затем явился на землю, чтобы его прикончил первый попавшийся урод. Мысль эта добавила ему сил, у него открылось второе дыхание, и он прибавил ходу. Преследователь же, напротив, стал выдыхаться. Вряд ли он продержится в таком темпе еще хотя бы несколько минут. Главное, чтобы не стал стрелять. Но если бы у него было оружие, он наверняка употребил бы его раньше. Следовательно, оружия нет. Тот забежал, и шум погони отставал все больше. Он бледнел, как бледнеет над рекой туман, рассеиваемый ветром и лучами восходящего солнца. Ему очень захотелось обернуться и еще раз взглянуть на лицо убийцы. Наверняка на бегу он сбросил маску, чтобы легче было дышать. Так что очень может быть, что Тотце его узнает. Впрочем, вокруг темно, а молодая луна не в силах осветить лес. Что он увидит в такой темноте? Но дело было даже не в отсутствии света. Странным образом казалось тот, что бежит за ним, не совсем человек, а некое демоническое существо, и если повернет он голову, то от одного взгляда окаменеет, как каменели древние греки от вида медузы и горгоны. Ладно, раз есть такое чувство, тогда воздержимся. В конце концов, жизнь важнее. Тут он споткнулся и едва не упал на землю. А споткнулся он потому, что в голову ему пришла ужасная мысль. Он-то, возможно, убежит. А вот что будет с детьми, которые лежат совершенно беззащитные в машине? Что, если убийца доберется до них? Впрочем, эту жуткую мысль он быстро отогнал. Если бы убийца хотел, он бы сразу вскрыл машину и занялся детьми, а не гонялся бы за Тотци по всему лесу. Нет-нет, ему нужен именно он, и именно его Тотци он хочет убить. А значит, надо собрать последние силы и бежать, бежать, бежать. Так он бежал еще минут 10, пока не почувствовал, что бежит совершенно один. И никто уже за ним не гонится. Тут он перешел на шаг и шел некоторое время, не разбирая дороги. К минивену с детьми он решил не возвращаться. На то были две причины. Первая. Возможно, убийца, не догнав его, вернулся к машине и решил ждать Тотци возле нее. Вторая. Машину могли найти полицейские, и тогда сеньору Романо предстояло бы чрезвычайно неприятное объяснение со служителями порядка. Причем объяснение это могло закончиться тюремной камерой. Да, все дети живы. Но во всем остальном поведение его явно выходит за рамки закона, даже если не знать его истинных причин. Итак, детей он временно потерял. Впрочем, это не страшно. Кроме самого сеньора Тотци, никто не знает и даже не догадывается об их ценности. И догадаться не может, потому что теперь один только Тотци знает, кто чей отпрыск и кто какие деньги может ему принести. К детям он вернется чуть позже. Пользуясь их привязанностью к нему, он сумеет заменить им Паоло и станет новым опекуном со всеми вытекающими отсюда возможностями. А пока стоит подумать о дне грядущем. Он вытащил из кармана телефон и набрал номер премьер-министра. Он знал, что ночью министры имеют дурную привычку спать, но что поделаешь, бизнес есть бизнес. Для начала он намерен получить деньги с королевской семьи, и сделать это надо как можно быстрее, время не ждет. Все его счета, вероятно, очень скоро могут быть заморожены по требованию полиции, если уже не заморожены. Получить сейчас несколько миллионов евро было бы совсем не лишним. В конце концов, он готов взять наличными и ради этого пойдет на некоторые уступки, но лишь бы это случилось как можно скорее. Что делать дальше, будет видно. Когда у тебя в руках миллионы, можно сесть и спокойно обдумать план дальнейших действий. Можно, в конце концов, понять, кого следует подкупить, а кого в случае сопротивления и вовсе устранить. Как видим, Тотци был деловым человеком, и любая сентиментальность была ему чужда. Если бы его спросили, в чем заключается его кредо, он бы ответил лапидарной фразой: «Дело надо делать, сеньоры, дело превыше всего». Однако сейчас его никто ни о чем не спрашивал. И он, закончив разговор с премьер-министром, задумался, где бы ему провести ближайшие пару дней. На горизонте медленно поднималось солнце.